Второе. Блэквуд продолжал пребывать в хорошем расположении духа. Каким удачным был для него сегодняшний день. Люди, с которыми он встречался, как будто проявили интерес к его предложению насчет сотрудничества. Кроме, может быть, ученого-слависта по фамилии Белоцерковский. А ведь это самая подходящая кандидатура. Он совершенно аполитичный человек и, насколько капитану известно, не замешан ни в каких антисоветских делах. Потому, надо полагать, не вызывает особых подозрений у русской контрразведки. Занимается потихоньку своей наукой, да иногда почитывает для эмигрантской публики лекции, которые любят посещать и некоторые военные. Но он, видимо, боится чекистов, вот и колеблется. Однако у него безвыходное положение. Ему нужны деньги, а как еще он может их заработать? Чтением лекций? Но ведь ему вряд ли за это много платят. А у него жена, при этом, кажется, беременная. Как жить? Значит, что бы там его не удерживало, он все равно в конце концов пересилит страх и станет работать на CIC. Ну а что, господин Семенов? Если бы Блэквуду удалось и его завербовать, тогда вообще можно было бы считать эту поездку удачной. Профессор постоянно крутится среди военных и, конечно же, обладает ценной информацией. Интересно, как он отреагировал на его намек о сотрудничестве? Сидит, думает о чем-то. А русские не пожадничали. Столько водки выставили, что ею можно было бы напоить весь экипаж эсминца. И что это они так усердствуют? Неожиданно насторожился Блэквуд. Уж не напоить ли их хотят? Пьяный он ведь дурак, все может выболтать. Короче, старый проверенный прием, который любят использовать русские. Так, кстати, в прошлый раз поступил и этот профессор Семенов, когда попытался напоить его в ресторане. Блэквуд сразу почувствовал неладное, поэтому и притворился пьяным. И он не ошибся. Семенов тут же начал действовать. Но, слава богу, Юджин Кларк учел все. Люди капитана проследили за профессором, которого некий кореец по фамилии Тен отвел к дому господина Ким Чен Сона. Позже Блэквуд выяснил, зачем Семенову потребовался этот Ким. Тот вначале не хотел говорить, но когда капитан сказал ему, что знает все о его прошлом, он раскололся. И все-таки не совсем было понятно, зачем Семенову нужен был этот Ким Чен Сон. Неужели лишь для того, чтобы показать ему фотографию его мертвого брата? А может, он с каким-то предложением приходил? Но кореец этого бы не стал скрывать, учитывая то, как он ненавидит русских. А ненависть его объяснима. Русские не просто убили его брата, они не дали корейским националистам, мечтавшим с помощью японцев аннексировать часть советской территории, создать свою империю. «Но что может противопоставить маленькая Корея такому гиганту, как СССР?» — думал Блэквуд. «Чтобы отхватить у кого-то кусок земли, для этого нужна сила, или, по крайней мере, огромные деньги, которые в определенной ситуации могут решить многое. Особенно, когда страна, у которой есть излишки территории, нуждается в деньгах. Как когда-то нуждалась в них Россия, решив в 1867 году продать Аляску и Алеутские острова Соединенным Штатам. Впрочем, Америка тоже была когда-то небольшой территорией. Но вот страна окрепла, у нее появилась сильная армия, а к тому же деньги, и она стала потихоньку скупать, а где надо, силой отнимать земли соседей. В 1803 году США покупают у Франции Западную Луизиану. Чуть позже, в 1819 году, вынудили Испанию уступить им Флориду. 20 годами позже оттяпали у Мексики половину ее территории, а там купили у царской России Аляску. Потом была победоносная испано-американская война 1898 года, когда США захватили Филиппины, Пуэрто-Рико, Гуам, а заодно и превратили Кубу в свою колонию. Но кому еще в мире в последний период истории удавалось такими темпами расширять свои границы? Разве что Россия, чьи земли распростерлись огромной медвежьей шкурой аж на двух континентах. А вот Германии это не удалось, когда она попыталась было создать огромную империю. Теперь, как говорится, последнее бы не потерять. А Америка идет дальше. У нее большие планы насчет территорий. Ну и русские, черт бы их побрал, не отстают. Не исключено, что скоро и Китай станет одной из союзных республик СССР. А там дойдет очередь до Кореи, Вьетнама, Лаоса и Индии. Жмут коммунисты. Ох, как жмут. Но их надо во что бы то ни стало остановить. Иначе конец всей мировой цивилизации. Для этого необходимо только воспользоваться моментом, пока у русских нет атомного оружия. Только так, только с помощью атомной дипломатии можно заставить русских отказаться от их далеко идущих планов. Хотя как все это Блэквуду надоело. Забраться бы сейчас, думал он, на какой-нибудь необитаемый остров и жить себе припеваючи, не думая ни о чем. Наверное, скоро он так и сделает. Вот только закончит дела в Корее, и все. И в отставку. И тогда пошло все к чертовой матери. И эта политика, и эти русские, и атомные бомбы. Все-все-все. Жизнь у человека одна, при этом очень короткая, а он вместо того, чтобы ею наслаждаться, целиком тратит ее на борьбу за какие-то призрачные идеалы. Да, Блэквуд считал себя патриотом своей страны. Но нельзя же доводить патриотизм до абсурда. Патриотизм — это любовь, а не война. Это желание видеть свою страну мирной и процветающей, а не затянутой в бронежилет, не брецающей оружием и не выказывающей своего превосходства над другими. Но разве об этом скажешь вслух? Тут же сочтут, если не врагом, то идиотом. А у Блэквуда, считай, и жизни-то настоящей не было. Школа и университет, где он чувствовал себя более-менее беззаботно, не в счет. Ведь большая часть его сознательной жизни прошла в погонах. Наверное, если бы тема его дипломного исследования не была связана с постреволюционной ситуацией в России, все бы у него сложилось по-другому. А тут не успел он получить степень магистра, как его тут же призвали в армию, где определили в службу военной разведки. Вначале он занимался тем, что слушал телефонные разговоры находившихся в Соединенных Штатах советских дипломатов, переводил тексты перехваченных радиограмм, затем была разведшкола, первое офицерское звание, первое по-настоящему серьезное и опасное задание. Работал он на совесть, а если учесть, что у него была светлая голова, то скоро приобрел хорошую репутацию в своем ведомстве. Но такая жизнь, когда ты не принадлежишь себе, ему постепенно надоела. Думал, вот покончит с Гитлером и самураями, сразу же уйдет на покой. А тут новые контуры врага вырисовываются. Неужели снова будет война? Два медведя не могут ужиться в одной берлоге. Так, кажется, русские говорят. Тогда, по логике вещей, война неизбежна. Но теперь она будет другой. Блэквуд собственными глазами видел, что стало с Хиросимой и Нагасаки после атомной бомбардировки, когда в августе 45-го вместе с американскими оккупационными войсками он высадился на японский берег. Люди, пережившие бомбардировки, говорили, что это был ад, помноженный на ад. А если и у русских в скором времени появятся такие бомбы и начнется ядерная война? Что тогда будет? Уцелеет ли Земля? Страшно. Страшно. А к атомному оружию у Блэквуда интерес особый. Он помнит, как летом 42-го, в самый разгар войны, его уже опытного контрразведчика отозвали с фронта. Тогда американцы вели кровопролитные бои с японцами на Тихом океане и предложили перейти на службу во вновь созданное подразделение военной разведки США. Одно из тех, что будет отвечать за безопасность некоего строящегося сверхсекретного объекта. Ясное дело, любой настоящий фронтовик посчитал бы такое предложение за личное оскорбление. Ага, мол, люди будут воевать, а я по тылам прятаться. Но ему сказали, что Соединенные Штаты намерены осуществить великий проект, который не только позволит ускорить победу над врагом, но и в будущем сделает его любимую страну непобедимой и самой могущественной державой в мире. Что это за проект, он вскоре узнал, когда сотрудников секретной службы ввели в курс дела. Оказывается, немцы были близки к тому, чтобы изготовить атомную бомбу с великой разрушительной силой, с помощью которой они надеялись победить в войне. В связи с этим правительство Рузвельта поставило перед учеными Америки задачу опередить немцев, создав свою собственную атомную бомбу. Возглавить работу по созданию такой бомбы, это был так называемый Манхэттенский проект, было поручено генералу Лесли Кровзу. При этом ему была дана неограниченная власть. Эту власть он не замедлил применить. Выбрав место под свое производство в малонаселенном юго-западном районе Соединенных Штатов, он велел путем отчуждения земли для военных целей выселить оттуда всех фермеров, после чего на равнине, окруженной горами, было построено нечто напоминающее концлагерь. По периметру площади колючая проволока, по углам бетонные вышки с пулеметчиками. Позже значительную часть площади заняли бесконечные ряды вагончиков, предназначенных для тысяч рабочих, инженерно-технических работников и ученых. К 43-му году лагерь для строителей будущего секретного производства был готов, и туда начали свозить добровольцев. Люди ехали в эти далекие края, а это место с чьей-то легкой руки стали называть «счастливой долиной», ни сном, ни духом не ведая о том, что им предстоит делать. На все вопросы получали один и тот же ответ. «Будете работать во имя скорой победы». Для Блэквуда и его коллег работы тогда хватало. Ведь среди добровольцев, ехавших на стройку, попадались и агенты немецкой разведки, в задачу которых входило выяснить, что кроется за здешней пеленой секретности. Их выявляли и арестовывали, а если они оказывали вооруженное сопротивление, уничтожали на месте. Объект, что возводили прибывшие строители, представлял собой огромное здание со сложной технологической системой, способной вырабатывать обогащенный уран, который предполагалось использовать в качестве заряда для атомной бомбы. Это, по словам ученых, был величайший проект за всю историю человечества. Одних водопроводных труб было проложено в будущей лаборатории столько, что их хватило бы для жизнеобеспечения крупного города. Поражал воображение Блэквуда и электромагнит, который являлся по замыслу проектировщиков важной частью всей технологической цепочки. Чтобы его сделать, требовалось огромное количество медной проволоки. А так как медь тогда целиком шла на отливку пуль для фронта, решили заменить ее другим, не уступающим меди по своим физическим параметрам проводником, серебром. Для этого пришлось договариваться с государственным казначейством, которое дало разрешение на вывоз из спецхранилищ всего имеющегося там запаса этого драгметалла. И только после этого сверхмощный магнит был собран. Перед тем, как его испытать, ученые предупредили всех, чтобы во избежание всяких казусов никто к нему близко не подходил. Но ведь всегда найдутся любопытные, а с ними и те, кто любит искать на свою задницу приключения. Среди таких любопытных оказался и Биг Блэк, у которого на его беду в кармане оказался складной нож. Его-то и притянул магниты вместе с хозяином. Пришлось потом делать в кармане форменных бридж дыру, чтобы избавиться от ножа и одновременно освободиться из плена высоких технологий. После этого Блэквуд был более осторожен, боясь вновь оказаться в смешном положении. Ему хватило и одного раза, чтобы понять, что он был неправ, когда, пожалев испорченные бриджи, вдруг обрушил свой гнев на головы тех, чьи мозги не знали предела скрытых в них возможностей и творили невероятные вещи, в том числе изобретали такие штуковины, как этот сверхъестественный магнит. Когда урановая бомба была почти готова, ученые вдруг выяснили, что есть возможность создать более мощное оружие, если вместо обогащенного урана использовать для заряда полученный в ядерном реакторе изотоп плутония. И тогда началось строительство новой лаборатории. Площадку для нее выбрали в гористой местности неподалеку от американского города Лос-Аламоса, штат Нью-Мексико, что на юго-западе США. Эта земля также была в срочном порядке отчуждена для военных целей. В том месте, среди прочего, находилась престижная загородная школа, подпадавшая под ликвидацию. Военные спешили так, что вынудили ее руководство досрочно провести для старшеклассников выпускные экзамены и выдать им дипломы. Это было тоже гигантское строительство, названное проектом Y. За 3 года там было построено около 600 технических сооружений, в том числе бетонные башни-перископы, с помощью которых можно было наблюдать за ядерным взрывом. Первая бомба с плутониевым зарядом была изготовлена к маю 1945 года. Предполагалось, что при взрыве ее ударная волна могла разрушить все, что находилось в радиусе нескольких десятков километров. Поэтому перед испытаниями был вырыт огромный котлован. Первый, а случилось это в июле 1945-го, испытали бомбу с урановым зарядом. Картина была потрясающая. Яркая вспышка, мощнейший удар, прокатившийся волной по земле и разрушивший все на своем пути, и следом этот гигантский гриб, вобравший в себя всю энергию земного зла. Но это были еще цветочки. Вот когда взорвали плутониевую бомбу, тут уж и вовсе людей охватил ужас. Неужели человек в погоне за какими-то призрачными идеями дошел до того, что стал способен уничтожить всю Землю, думали они? Да, наверное, так оно и было. Тайная мобилизация всего человеческого опыта привела людей к пропасти. Потом урановую бомбу сбросили на Хиросиму, а через 3 дня уже плутониевая бомба накрыла своим черным крылом несчастный Нагасаки. Вот почему Блэквуд отправился после этого в Японию. У него и в самом деле был там свой интерес. Как-никак, он тоже был причастен к тому, чтобы никто не смог помешать им, американцам, создать это смертоносное оружие, достойное войти в историю с самой мрачной ее страницей.